Глава 8. Королевство Эльтанин. Заклинатель огненных змей. «Все кончается, мой друг, разрывают кольца рук, свитые в тугую плеть, боль и сказка, свет и смерть». Группа «Мельница». Мертвец. Райн Гремиум, Зерк Гатто Норт, Коп Ор и Фелино, замешков, двинулись вслед за сбежавшей Талой Шатмао. Торопливо шагая по ступеням, король размышлял о сказанном Вилдой, искал слабые стороны в женской логике. Но по всему выходило, что огненная дикая права. Может, и не во всем, но прислушаться стоило и попробовать тоже. «Попытка не пытка, не так ли, товарищ Берия?» Всплыла в голове фраза из дурацкой шутки, которую лет 100 назад притащил с Мавиар Ази, или планеты Земля, как называли свой мир местные. Смысл смешной истории Гремиум тогда уяснил с трудом, поскольку никогда подолгу не находился в этом загранье. Но фраза прилипла, как мокрый листок тубы на голой. В общем, пристала и время от времени вырывалась из королевских уст. Раздраженно тряхнув головой, Райан прибавил шагу, а потом и вовсе, отбросив королевскую степенность, помчался прочь из монастыря, перепрыгивая через ступени. Следом за ним молчаливой тенью скользил верный коп Ор. Северный дикий предпочел короткий путь и, обернувшись белоснежным ирбисом, сиганул в окно. Позади едва слышным кошачьим шагом спускался Фелино. В какой-то момент Гремиуму даже показалось, что юный кот остался в разрушенной комнате. Но король отбросил мелькнувшую мысль в сторону и, не оборачиваясь, вырвался в монастырский двор, едва не снеся тяжелую входную дверь. Коп Ор в теле кобры вынырнул следом и, обогнав короля, стремительно рванул по дорожке в сторону сада. Из-за угла вывернул северный дикий по-прежнему в апостаси и попытался обогнать змею. Но не тут-то было. Недовольно рыкнув, зверь сошел с тропы и в два прыжка оказался в широколистных зарослях папоротника. Мелькнул хвост, листва колыхнулась и поглотила ирбиса. Вековые деревья замерли в ожидании. Тишина обреченности окутала монастырь. Только монахи размеренно возились на заднем дворе, восстанавливая нарушенный порядок. «Интересно, кто теперь у них за главного?» — подумал Гремиум, прибавляя шаг и почти бегом врываясь в зеленый полумрак. Затыл он не беспокоился, зная, что преданный своему делу коп Ор, кого необходимо, отправил в темницу, раненых отправил в охотничьи угодья, виновных наказал, сумасшедшего мага-мастера Раст-Абана запер в бессознательном состоянии в лечебной комнате под надежным присмотром в блокирующих оковах. Зачарованных монахов, надо понимать, коп Ор тоже не оставил на свободе. А потому Райн вновь тряхнул головой, очищая разум от ненужных забот, и едва не упал, упершись в спину своего друга и придворного. Коп Ор, как и зерк Гатто Норт, стояли в человеческой ипостаси на краю идеальной круглой цветущей поляны, растерянно глядя в самый ее центр. Там, в сердцевине зеркала радужной богини, в окружении оживших цветов не лумба, по-простому слез Ириды, в позе, напоминающей раскрытый цветочный бутон, восседала Тала Шатмао. «Лотос», — вспомнил Гремиум. «Кажется, так называют эти цветы на земле». И замер, завороженный зрелищем. Много веков божественная Ирида не появлялась в своем мире, не откликалась на призывы служительниц и свободного народа. Но в какой-то момент мужчинам показалось, что дух богини незримо присутствует на поляне. Наблюдатели замерли, стараясь не дышать, чтобы ничем не нарушить ожившую тишину. Зеркало Ириды равномерно колыхалось в такт едва заметному дыханию Талы Шатмао. Мало кто знал, но цветы росли не на земле. Мощными корнями упирались они в подводный грунт небольшого прудика, вольготно раскинув свои округлые листья. Огромные надводные разлапистые чаши полностью скрывали от ненаблюдательных глаз водную гладь. Как туда смогла попасть огненная дикая, никто из троицы спасателей сообразить не мог. Танцующая на гранях практически парила над поверхностью. Во всяком случае, так сначала показалось Гремиуму. но, приглядевшись, стало ясно. Легкая волна равномерно прокатывалась от берега к берегу и шевелила широкие листья. Именно это волнение создавало эффект воспарения. Цветы же, до этого всегда спящие, полузакрытые, распахнули лепестки до невозможности, выпустили из своего нутра тонкие серебристые нити. Эти ниточки тянулись со всех сторон к чужеземке, ластились к ней, оплетая и окутывая ее тело легкой серебристо-белой дымкой. Северный дикий дернулся было спасать свою Динха, но Райан Гримиум остановил его, положив руку на плечо. Зерк обернулся, вопросительно глянув на короля. «Не надо», — отчего-то шепотом произнес Гримиум. «Она сейчас не здесь, а нити. Нити — это ее ищейки. Она ищет подругу в иных гранях, неведомых нашему разуму». «Откуда ты?» «Знаю», — отец рассказывал. «Я думал, это легенды о танцующих». Тихо закончил Райан, не отрывая взгляд от Талы и отпуская плечо зерга. «Что нам делать?» — прагматично поинтересовался Коп-Ор, коротко глянув в сторону короля и вновь устремив взор в сторону медитирующей женщины. Со стороны казалось, великий и могучий воин абсолютно спокоен и сосредоточен. Но Гремиум видел, как набухли вены на его руках и какую сумасшедшую пляску ведет кровь в его жилах. Вена на виске пульсировала почище умирающих звезд. «Не знаю». Впервые в жизни Райан Гримиум ощутил свою беспомощность перед лицом неизведанного. «Не представляю даже. Танцующих так долго не было в наших мирах, а я так и не прошел посвящение». «Ты стал огненным драконом, Гримиум, старшим. Радужная уверена, что посвящение пройдено». Упрямо выпитив челюсть вперед, угрюмо констатировал Коп-Ор. «Друг мой, обряд должен пробудить во мне знания, пробудить песню. Но мой Солар по-прежнему молчит, и я не ведаю, что делать, как спасать». «Тогда...» Коп-Ор оборвал себя, поддавшись вперед. Руки медитирующие с широко раскрытыми глазами и намерянки дрогнули и опали с колен. Пальцы, сложенные в бутоны, раскрылись и начали перебирать воздух. «Что за...» «Тихо». Райан поднял руку, призывая к тишине. «Она нашла путь». «Мы сможем пойти за ней?» Надежда мелькнула в голосе Коп-Ора. «Вряд ли. Судя по цвету пойманной нити, она собирается в изгранье. Живым туда хода нет». «Что?» Мужчины вздрогнули и недовольно оглянулись на Северного Дикого. Ощерившись и нахмурив брови, Зергатта Норт замер, готовый сорваться в ту же секунду и вытащить огненную кошку из зеркала. «Не поможет», — покачал головой Гримиум. «Даже если ты нарушишь равновесие танца, Атала Шатмау сейчас танцует на гранях миров, это ее не вернет. Она все так же будет блуждать в поисках подруги. И я не уверен, что они смогут вернуться, если мы нарушим ее баланс». «Я не буду стоять и смотреть, как гибнет огненная дикая!» — зарычал зерк, оскалив клыки. «И не надо!» Мужчины вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос. «Агафья?» — растерянно уточнил Гримиум у женщины, стоящей перед ними. «Хранительница Агафья?» — повторил он более уверенно. «Приветствую тебя, Райан Гримиум, сын и наследник старшего дома Аракис, древнего рода заклинателей огненных змей». Гостья склонила голову в легком поклоне. «Да пребудет с вами сила радуги, воин Коп-Ор и Зергатто Норт из рода Северных Диких». Мужчины с напряженным вниманием разглядывали давно знакомую хранительницу и не узнавали ее. Женщина, что стояла сейчас перед ними, весьма отдаленно напоминала привычную им веселую и общительную Агафью, живущую в чаще леса. Белое платье, облегающее женское тело, стекало к ногам хранительницы бесконечным потоком. Зерк даже сморгнул, прогоняя морок. Но нет, одеяние живыми водными струями окутывало Агафью, переливаясь и перемигиваясь каплями, и клубилось у самой земли. «Живой водопад, а не платье», — подумала Северному Дикому. «Самовила», — осознал Коб Бор в ответном приветствии, склоняя голову. Над головой Агафьи возвышались острые кончики сомкнутых разноцветных крыльев. Глаза светились изумрудным цветом. «Хранительница Агафья!» — обреченно выдохнул Райан Гримиум, умом понимая, ничем хорошим приход жрицы не грозит. «Да пребудет с вами сила праматери миров!» — послышался еще один женский голос за мужскими спинами. Синхронно вздрогнув, мужчины обернулись и растерянно замерли, оглядываясь по сторонам. Из-за деревьев призраками выскальзывали одна за другой прекрасные семикрылые дивы в белых одеяниях. Приветствовали собравшихся и замирали, окружая зеркало Ириды, в центре которого, раскинув руки и запрокинув голову, стояла, не касаясь лотосов, Тала Шатмао, танцующая на гранях. «Хранительница, что происходит?» Пытаясь не выдавать волнения, поинтересовался Гримиум, разглядывая жриц, образующих круг. «Мы пришли помочь, заклинатель!» Речь Самовилы успокаивала разгоряченный разум и охлаждал безумие в сердце. Мужчины один за другим ощутили, как собственный Солар, откликаясь на голос Виллы, подключался к дыханию замершего в ожидании за гранья. Как целая планета, отпустив страх, начинала дышать в такт парящей над лотосами танцующей, перебирающей невидимые нити тонкими пальцами. Раз, глубокий вдох, два, выдох. Жрицы окружили пруд с лотосами и замерли, глядя на иномерянку. Место напротив Коб-Ора оставалось пустым. Агафья все еще стояла рядом с мужчинами, недвижимая, спокойная, властно-нежная. «Мама! Такой была мама!» Очередной вдох заклокотал в гортани, и зерк торопливо отвернулся, чтобы никто не увидел его слабость. И вдруг почувствовал прикосновение. Нежная женская ладошка, прохладная и одновременно горячая, дотронулась до его затылка, убирая жар с мыслей и неизбывную боль из сердца. «Никто не знает своей судьбы, но мы можем бороться за свою жизнь и изменять плетение в узорах, сплетенных богами. Не закрывай душу льдами, но укрепи сердце свое, воин!» Молвила Агафья и отступила, легко прикоснувшись напоследок к мужской щеке. «Заклинатель, наш круг готов!» Хранительница повернулась к Райну и светло улыбнулась ему. «Будь смелым, не бойся ничего. Божественная Ананта ищет вход в наше загранье. Маленькой Эдосих удалось на время ее остановить». «Но как? Что?» Взволнованно начал Гримиум, остановился, сорвался и начал заново. «Хранительница, круг неполный. Вас восемь!» Райн взмахнул рукой в сторону жриц, привлекая внимание зерга и Коб-Ора. «Наша сестра погибла. Но сила круга неизбывна, хоть и потеряно одно звено пояса. Наша задача — помочь танцующей на гранях найти радужных драконов и удержать их солары в изгранье. Круг не должен разорваться. Беда близко». «Моя жена. Что с ней? Ты сказала, ей удалось остановить празмию?» Нетерпеливо продолжил Гримиум. «Время, Райн!» Оборвала хранительница поток вопросов, но мягчилась и пояснила. «Маленькая Райна повзрослела и сумела обрести своих драконов. Сейчас она прорывается в изгранье, чтобы помочь гибнущей сестре. Божественная Ананта, не владея всей своей силой, ослеплена яростью и пробивается в нашу грань. Она придет. Это неизбежно. И ты станешь на защиту, заклинатель!» Агафья прикрыла ладонью свои губы, обрывая рой вопросов, готовых сорваться с королевского языка. «Не сейчас. Танцующей нужна помощь, и это важнее!» С этими словами жрица развернулась и заступила на свое место в кругу. «Что делать нам?» — бросил Коб-Ор ей след. «Вы все поймете. Солар поможет!» — улыбнулась Агафья и распахнула радужные крылья. В тот же миг остальные самовилы вскинули руки над головой, а за их спинами вздрогнул воздух. Живой стеной поднялось над каждой семикрылья. качнулись лотосы, потянулись вверх, дернулись нити, окутывающие парящую намерянку, и завибрировали. Мир выдохнул, принимая помощь, и откликнулся звуками природы. Стало слышно, как стрекочут насекомые в траве, и в кроне деревьев щебечут птицы, обсуждая повседневные заботы. Невероятно, но самые длинные срединные перья, соприкоснувшись с соседскими, ожили. В точке их соединения вспыхнули и заиграли всеми своими цветами маленькие радуги. С того места, где стояли мужчины, казалось, что на кончиках крыл танцуют юркие змейки. Жрицы опустили руки и повернули их ладонями к замершей в сердцевине поляне из лотосов, танцующей на гранях. Тала Шатмау, откликнувшись на призыв круга, открыла глаза и обвела круг взглядом. Хранительница Агафьи ободряюще кивнула танцующей и улыбнулась. Жрицы протянули руки к намерянке ладошками к небесам, и на каждой распустился призрачный цветок Нелумба. Разноцветные ленты яркими бабочками порхнули навстречу к застывшей Тале и сплелись вокруг нее семипрядными косами, образуя пояс Эриды. Вспыхнули и заиграли солнечным светом тонкие лотосовые нити, отдавая силу земли той, что уходила в изгнание по зову Солара, души и сердца. В сердце пруда дрогнули и раздвинулись в стороны широкие мясистые листья, и крупный цветок поднялся со дна, превращаясь в танцевальную площадку. Босые ноги, танцующие на гранях, ступили на лотос. Руки взлетели над головой резвыми птицами, и Тала Шатмау из рода огненных диких принялась танцевать под музыку, звучащую только для нее. Это был странный танец из рваных движений и раскачиваний. Замерев, мужчины взирали на доселе невиданное чудо, не отрывая взгляд. Танец воды и огня, льда и камня, бег Ирбиса и полет дракона, опасное скольжение змеи и игривость молодого Лескона. Нити вились вокруг танцовщицы, рождая образы в поисках одного единственного нужного пути. И вот руки танцующей замерли, пальцы дрогнули, нащупав что-то, невидимое человеческому глазу. Взор просветлел, улыбка тронула пересохшие губы. Тала Шатмау замерла и подняла руки к груди. Начался танец ладоней. Руки исчезли в круговороте движений, запорхали неведомые птицы, наматывая пряжу пути в путеводный клубок. На глазах изумленной публики в руках танцующей проявлялся темно-серый сгусток живого огня. Со стороны казалось, что пламя живое и не желает помогать той, что его вызвало. Острыми языками вспарывало оно женскую кожу, и скоро капельки крови оросили цветочную площадку, на которой танцевала иномерянка. Северный дикий не выдержал и зарычал, делая шаг вперед. Ледяная ладонь Райна Гримиума сжала плечо зерга, вынуждая остановиться и не мешать. Недовольство зверя вырвалось сквозь сомкнутые зубы к рыкам. Но человек сдержал жгучее желание кинуться на помощь своей Динхе и, сжав кулаки, продолжил наблюдать. Из них троих только Гримиум смутно понимал, что происходит. Память предков, разбуженная возродившейся огненной ипостасью, успокаивала и останавливала. Все идет своим чередом, не стоит вмешиваться. Король, никогда не видевший поиск пути, был уверен, и иномерянка все делает верно. И, домотав нить до конца, она откроет двери в изгранье. Процесс чем-то напоминал вязание. Чтобы сплести новый узор, нужно распустить старый, а когда нить закончится, откроется то, что скрыто. Додумать Гримиум не успел. Клубок в руках танцующей на гранях ярко вспыхнул и осыпался серым пеплом. Ноги танцовщицы по щиколотку ушли в воду от сильного удара упавших клочков. Ударная волна пошла от центра к берегам круглого прудика. И в тот же миг самовиллы воздели крылья вверх, подбрасывая змеек, что соединяли круг. Струями воды взметнулись вверх прозрачные стены, смыкаясь высоко над головой Талы Шатмау, образуя защитный купол. Но сила отдачи была так велика, что мужчины рухнули на колени, снесенные поднявшимся внутри купола ветром. Одна, вторая, третья. Волна за волной шла отдача к берегам, как отброшенного в глубокую лужу камня. Самовилы стояли, не дрогнув, не шевельнувшись. Мужчины раз за разом падали после очередной попытки подняться. А странные волны, ударяясь о стены, взмывали вверх и обрушивались всей мощью на неподвижную женщину в центре площадки. И было видно, что прикосновение серых хлопьев приносит страдания, оставляет крошечные раны на теле танцовщицы. Но ни звука, ни вздоха, ни движения не последовало в ответ. «Молчи!» Только и смог прохрипеть Гримиум разъяренному северному дикому, который не оставлял попыток прорваться к Тали и вытащить ее из круга. Дикий яростно сверкнул кошачьим взглядом, обжигая вертикальным зрачком Райна. «Нельзя! Магию!» Райн приподнялся и обрушился на плечи зерга, прижимая его к земле, сжимая изо всех сил. Спустя четвертое падение рядом рухнул Коб-Ор, помогая удерживать человека, а человека с последних сил сдерживал рвущегося наружу зверя. Пятая, шестая волна. Неподвижные жрицы, истекающая кровью Тала Шатмау, барахтающиеся в траве мужчины. Ни Гримиум, ни Коб-Ор, ни даже зерк Гатто-Норт уже не пытались подняться, осознав бессмысленность своих усилий. Седьмая волна ударилась о защитный купол так, что стены раздуло, как мыльный пузырь, и воины ощутили ледяной жар бушевавшегося внутри пепла. Волоски на руках покрылись инеем, а сердца пропустили удар от холода, всего на секунду тронувшего их тела. Когда же последняя волна схлынула, перед танцующей на гранях запульсировал сгусток тьмы, похожий на черный цветок. Тала Шатмао ожила, стряхнула с себя остатки пепла и окунула ладони в сердцевину. Замерев ненадолго, словно прислушиваясь к чему-то внутри живой материи, иномерянка начала раздвигать руки в стороны, пытаясь то ли разорвать сгусток на части, то ли увеличить его в размерах. Процесс шел с трудом, но Тала не сдавалась, закусив губу и упрямо сдвинув брови, миллиметр за миллиметром расширяла сопротивляющийся круг. «Нет!» Удерживая зерга на коленях вместе с Коб-Ором, шепнул в самое ухо Гримиум. «Нет!» В этот момент хлопья пепла ожили и заискрились, соединяясь в одно целое, сплетаясь в нити, образовывая клубок. Оживший шарик подплыл к груди танцующей, замер напротив солнечного сплетения, мигнул и исчез. Тала рухнула на колени, принимая силу пути, но так не выпустила чернильное пятно из рук. «Солар принял путь», — выдохнул Гримиум и едва не выпустил зерга из захвата. «Сейчас. Смотри». Черный цветок игрался на мирянкой, то поддаваясь, то сопротивляясь ее усилиям. Но уже было понятно. Танцующая на гранях побеждает и вот-вот вывернет странный сгусток наизнанку. Последним усилием воли Тала Шатмао поднялась с колен, развела опутанные по локоть черной паутиной руки в стороны и выдохнула на одном дыхании. «Я танцующая на гранях! Прими меня! Впусти меня! Верни меня!» Цветок мигнул, и за считанные секунды расплылся чернильным пятном напротив чужестранки, превращаясь в черную рамку портала. Белесые щупальца тумана заклубились внутри, приглашая сделать первый шаг. И шаг этот Тала Шатмао сделала. Лепестки черного лотоса тут же схлопнулись и сыто рыгнули. Сгусток мигнул ярким светом и пропал, будто его и не было. Шорох опустившихся крыльев привел ошарашенных мужчин в себя. Двое воинов так и стояли на коленях, позабыв о том, что надо удерживать третьего. Северный дикий повел плечами и с трудом поднялся, едва удерживая в узде ополоумевшего от отчаяния и беспомощности зверя. «Зерк!» — поднимаясь, выдохнул Коб-Ор. «Не сейчас!» — с трудом разлепив спекшиеся губы, зерк развернулся и пошел прочь от пруда. «Оставь его!» — остановил Гримиум Коб-Ора, попытавшегося удержать друга. «Успокоится и вернется. А мы пока выясним, какого змея здесь происходит, тем более жрицы уже пришли в себя». «Да, но круг они все еще держат», — кивнул Коб-Ор в сторону Самовил. Девы стали стоять на своих местах, сложив крылья. Сияние их погасло, защитный купол исчез. Огромный лотос, на котором танцевала Тала Шатмау, медленно погружался в темно-зеленую воду. С мягким чмоком исчез последний лепесток, и широкие надводные листья вновь укрыли блестящим живым ковром застывший пруд. Цветы Нелумба один за другим превращались в полураскрытые бутоны, и через несколько минут ничто не напоминало о том, что в лотосах скрыта живая магия. В старших родах и племенах души шаманов вернулись из путешествий по заграням. В родовых кругах разожгли огонь. Запели бубны, застонал диджериду. Юные девушки встали в хоровод и пошли по кругу с танцем. Тем, кто сейчас бился в изгранье за жизнь и смерть, шаманы не в состоянии были более помочь. Но смрадное дыхание, разбуженное празмией Ананты, коснулось каждого, кто искал радужного дракона. И теперь старшие плели защитный пояс Ириды, вплетая в каждую петлю силу рода и свет своего Солара. Райну Гремиуму, наследнику рода заклинателей огненных змей, понадобится вся мощь жизни, чтобы песня прозвучала и была услышана. До ночи полной радуги оставалось несколько часов.